Глава 12. «Твою мать! И ради этого я специально не завтракал!» — зло подумал я, когда мне принесли мой заказ. Наступила пятница, и я решил начать новый день с посещения единственного предприятия, которое все еще числилось во владении Боярского. И то, оно было моим чисто номинально, а по факту заправлял им другой человек, имя которого мне не особо понравилось. «Карен». Не то чтобы я был расистом или кем-то вроде таких, но я помнил, что после родовой войны мое имя пытались смешать с грязью, и раз кто-то подсунул мне такого дядьку, то тот явно не отличается честностью, в чем я позже и убедился, но до этого пока рановато. «Мда», — согласилась со мной Суккуба. «Я, конечно, многое повидала в преисподней, даже кое-что похуже, но мы терпеливы и выносливы, а вот людишки не ахти». А вот сейчас неприятно за рот людской. Не обижайся, но ты отчасти тоже суккуб. Я ведь не заказывал фур-ля-ля с лепиздронами. Всего лишь пюрешку с котлеткой. От одной только мысли, что я смогу вкусить эту пищу богов, уже слюнки бегут. Но вот то, что мне принесли, ну, отчасти похоже. Но, вашу ж мать, это не должно быть похоже. Оно должно быть таковым. В общем, я остался очень недоволен и направился к старшему повару. «Эй, вам нельзя на кухню!» Пухленькая официантка, лет около 30, видимо, ничего лучше этой работы для себя она не нашла, попыталась преградить мне дорогу, но, бросив на нее грозный взгляд, я прошел мимо и толкнул двери на кухню. Что ж, типичная столовка. И да, я помню еще из предыдущей жизни, пришлось пару раз поработать в таких условиях. Не самая лучшая в мире профессия, особенно для женщин. Только представьте, что им надо тягать громадные кастрюли литров по 50, а также мешки с рисом, картошкой, мукой, ну и так далее. При мне несколько мужиков спины сорвали, когда решили повыпендриваться, но это уже другая история. Так вот, зашел я внутрь, а там все до такой степени банально, что меня даже смех пробрал. Но я сдержался, все-таки глава предприятия. Да, понимаю, в данных обстоятельствах пафос просто лезет через край. Три толстые тетки пьют чай за небольшим столом. На широкой плите кипит вода в кастрюле. Где-то на стенах, покрытых плиткой, виднеются жирные пятна. А еще, в общем, я лишний раз убедился, что дело хреново. Кстати, почему «чай» в кавычках? Да потому что я явно уловил нотки коньячных паров от этого напитка. «Ты кто такой?» Тут же вскинулась одна из теток. «Посторонним сюда нельзя». Имя Вера, должность повар, настроение возмущения. Имя Надежда, должность повар, настроение возмущения. Имя Любовь, должность повар, настроение возмущения. «Да ладно», усмехнулся я. «Карен вас специально по именам отбирал, что ли?» Тетки, естественно, тонкого юмора не поняли. Вскочив со своих мест, грозно двинулись на меня, явно намереваясь выставить за дверь. Вот только я не собирался никуда уходить. «Кто сказал, что я посторонний?» Шагнул к ним, отчего сбил их с толку. «Имя Боярского что-нибудь вам говорит?» Глаза баб, назовем их так, выпучились от удивления. «Вы Максим?» Первой заговорила Надежда. Видимо, самая умная, оттого и умрет последней. «Так и есть», — кивнул я. «Паспорт показать?» «Нет, не надо», — пробормотала Вера. «Я как-то видела вас на фотографии». «Ага, теперь на «вы» говорим», — хмыкнула Пафи. «Так бы сразу». «Вот и отлично», — миролюбиво улыбнулся я. «А теперь давайте обсудим качество вашей продукции». «А давайте», — возмущенно протянула Любовь. «Когда вы нам заплатите?» «Не понял», — я нахмурился. «Что здесь непонятного?» — не унималась та. «Уже второй месяц завтраками кормите, да еще практически без выходных». «Я кормлю». В тот момент я, честно говоря, опешил. «Не вы, а Карен», — отмахнулась Надежда. «Но он же на вас работает. Ну так и разберитесь. Вы же, судя по всему, умный и воспитанный человек». Из ее уст похвала прозвучала хуже оскорблений. «Ваше имя и так выставлено не в самом лучшем свете, но обманывать простых людей, да еще так нагло, это уже перебор». «Ясненько. Собственно, вот и подтвердились мои догадки. Допустим, вам заплатят на днях все, что задолжали. Работать будем нормально?» «Естественно», — выпятила здоровенную грудь Вера. «А мы по-другому и не умеем». «Ага, это я заметил». «Хорошо, тогда я сейчас же отправляюсь к Рену», — произнес я. «Ну а вы готовьтесь к переменам». «Каким еще?» — тут же напряглись тетки. глобальным. Загадочно улыбнулся я и чуть прояснил ситуацию, чтобы они не паниковали. А то я знаю таких, сами себе надумают, так ты потом во всех человеческих грехах еще виноватым останешься. Не переживайте, увольнять и ругаться я не собираюсь. Конечно, если никто не будет напрашиваться. Я хочу мирно работать и кормить людей. Надеюсь, вы согласны с этой позицией. Бабы тут же активно закивали. Дожидаться ответа я не стал и вышел в обеденный зал, где столкнулся нос к носу с той самой официанткой. Суккуба в голове снова хихикнула и надавила на очарование, чему я совсем не был рад. Девушка передо мной чуть ли не потекла от переизбытка эмоций. «Прекрати сейчас же». «Да брось, смешно же». «Перестань, ты мне сейчас нужна будешь для другого». «О, звучит интригующе. Хорошо, тогда пусть эта красотка немного передохнет. Правда, теперь каждый раз при виде тебя в ней будет просыпаться дикое желание». «Твою налево, вот зачем надо было?» Ответа, конечно же, я не получил. Да и был ли он мне нужен, если все и так понятно. Выйдя на улицу, тут же скривился от шума проезжающих мимо грузовых машин. Проблема этого места состояла еще в том, что оно находилось на магистрали, где ели в основном дальнобойщики или совершенно случайные путники. Но ведь и они достойны хорошего обеда. К тому же у меня появилась одна идейка, как можно преобразить свою столовую, превратив ее в нечто совершенно иное, но при этом оставив все как есть. Почти. Однако для реализации мне потребуются деньги. Много денег. Ну и земельный участок, который, как я понял, принадлежал сейчас тому самому Карену. Можно было бы и сотрудничать с ним, но я сильно сомневался, что смогу сработаться с таким персонажем. И разговор с поварихами лишь подтвердил догадки. Нужного мне человека я нашел неподалеку, в небольшом домике, который напоминал контейнер, только с дверью и окном. Не удивлюсь, если он таковым и являлся. Ну, контейнер, естественно. «Че надо?» Грубо обратился ко мне Громила в кожаной куртке. Небритое лицо, вонь от сигарет и грозный взгляд выдавали в нем типичного дешевого наемника, который не умеет даже толком с оружием управляться. Имя – Ашот, должность – охранник, настроение – дерзость. «Я к твоему боссу». В тон ему ответил я, и Верзиле это не понравилось. «Его нет», – чуть ли не плюнул он. «А вот в окошке я вижу его лицо», – усмехнулся я, глядя за спину охраннику. «И чё?» Все еще хмурился тот и сделал шаг вперед, оттесняя меня к дороге. «Он занят». «А что, давай по-хорошему». «Слышь, щенок, вали отсюда, говорю». «Ну, я предлагал». Удар телекинезом по ногам заставил противника удивленно охнуть и упасть вперед. Ровно туда, где уже летело мое колено, послышался хруст, а в следующую секунду на разбитый асфальт брызнула кровь. Бедолага взвыл от боли, катаясь у меня под ногами и зажимая разбитый нос. Что ж, теперь ему придется хорошо постараться, чтобы выглядеть более прилично. А то ведь морда он и до этого не вышел, а теперь и подавно. «Э, ты что творишь, гнида?» Из кабинета выскочил Карен и двинулся на меня, сжав кулаки. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Ага», я отряхнул руки и, как ни в чем не бывало, направился к нему. «Идиот, который не признает своего хозяина!» «Чего?» — обешал тот, от чего лишь сильнее разозлился. «У тупых людей такое бывает. Если они чего-то не понимают, то начинают злиться и бросаться на тех, кто хотел донести до них истину». «Я Боярский», — сухо ответил я, пристально глядя на него. «Так что угомонись и расскажи, что здесь вообще происходит». «Ты?» — усмехнулся Карен. «Серьезно? Ты тот самый Максим Боярский?» «Какие-то проблемы?» — поинтересовался я. «У меня нет, а вот у тебя могут быть!» Он указал на своего раненого товарища. «Ты понимаешь, что за это с тебя можно спросить?» «А ты попробуй!» — с вызовом предложил я, и мужик слегка стушевался. «Ладно!» — недовольно протянул он. «Давай так. Во-первых, ты мне не хозяин. Во-вторых, я тебе ничего не должен. Наоборот, это ты задолжал всем нам. Весьма приличную сумму». «Вот как». Я сделал вид, что удивился, не поверив ему ни на грамм. «Интересно, интересно. Наверное, у тебя и бумаги соответствующие есть, и все документы, которые я могу проверить». «Ты меня сейчас на понт берешь?» — скривился Карен. «Не на того напал». «Тогда покажи документы», — предложил я. «Я ничего тебе не обязан показывать», — усмехнулся он. «Приходи сюда с полицией, тогда и поговорим. А сейчас катись нахер. И еще, я забираю твою столовку в счет долга, пока не уплатишь». «Ох...» — я покачал головой. А ведь можно было договориться. «Чего?» — протянул тот. «Того!» — язвительно хмыкнул я и мысленно позвал свою спутницу. «Все готово? Выходи». И тут же из ближайшего поворота выехала дорогая машина и припарковалась рядом с нами. Из салона вышла высокая и обольстительная женщина с длинными волосами, что лились по плечам. Блеснув зелеными глазками, она посмотрела на меня и коротко кивнула. «Доброго дня, господин Боярский», — произнесла Пафи совершенно иным голосом. «И вам того же», — ответила я с таким же кивком. «А вот у вас, Карен», — она повернулась к мужику, — «все совершенно иначе». «Ты кто такая?» — сразу набычился тот. «Налоговая инспекция», — спокойно произнесла та и ткнула ему в морду какую-то корочку, которую тут же спрятала обратно в карман костюма. «И попрошу соблюдать приличие. Поверьте, в суде мой голос вам понадобится». «В суде?» — мужик нервно сглотнул. «Вы сейчас меня разводите?» «По вашему налоговику больше заняться нечем?» — ледяным тоном спросила Пафи. «Вас обвиняют в мошенничестве и неуплате налогов на сумму 1,5 миллиона рублей. Давайте-ка все проясним у вас в кабинете». «В моем?» — проблеял он и посмотрел на меня. Но теперь в его взгляде явно читалась паника. «Слушай, Боярский, ты шумный пацан, давай договоримся!» «О как!» — саркастично усмехнулся я. «А чего раньше-то не хотел?» «Да как-то...» — промямлил Карен, но его перебила Пафи. «О чем вы собираетесь договариваться с господином Боярским?» Ее взгляд мог буквально прожечь кого угодно, если бы она того пожелала. «Не забывайте, что за взятки ваш срок только увеличится». «Да какие взятки?» — всплеснул руками мужик. «Я ничего своего не предлагаю. Вон!» — указал на столовку. «Это же Боярскому принадлежит. Пускай ворочает делами, как пожелает. Я даже слова не скажу против». «Любопытно», — прищурился я и шагнул к нему. «Давай так, я забираю столовую вместе с персоналом и всем, что там есть, включая эту землю тоже. Ты подпишешь все документы и даже смотреть в ту сторону не будешь. Если что-то совершенно случайное произойдет с моим бизнесом, то я явлюсь к тебе снова, но уже в кошмарах». Как ни странно, но мне передалась волна страха, которая накрыла мужика в тот момент. Я удивился и слегка покосился на суккубу, та ничего не сказала, по крайней мере, вслух. «А что такого? Пускай штаны от страха намочат. Я всего лишь слегка на него ментально надавила». «Молодец», — похвалил я. «А где ты такую машину взяла?» «А-а-а», — мысленно отмахнулась Пафи. «Потом расскажу. Там забавная история такая. Надеюсь, жена его не убьет». «Жена?» — спросил я. Но ответа я не получил, так как заговорил Карен. «Ты!» — ему явно не хотелось расставаться со своими деньгами так просто. Оно и понятно, однако перед ним стоял серьезный ультиматум. «Ладно», — наконец выдохнул он. «Дай мне только неделю, чтобы все подготовить». «У вас 2 дня, Карен», — вместо меня ответила Пафи. «И да, заплатите поварам все, что должны. Сегодня же».